что сейчас она зашипит, а изо рта выскользнет раздвоенное змеиное жало. И все же я не дрогнул, не отпрянул и не отвел глаза. Это успокоило бешеную бабу. Она выпрямилась и процедила. «Ладно, щенок, ты выторговал себе пару дней жизни». Она кивнула своим мордоворотом. «Заберите ублюдка. Пусть пока посидит взаперти». Ее голова вновь повернулась к Барсине. «А ты, персидская шлюха, все равно сдохнешь от моей руки». Дернув кинжал из ножен, она занесла его над головой Барсины, и та, зажмурившись, беспомощно закрылась от удара голыми руками. Так не должно было быть. Я точно знаю, что Барсине не суждено погибнуть сегодня. Ее убьют лишь через 14 лет, как, впрочем, и меня. Скорее всего, мое вторжение в это время повлекло изменения, и судьба всеми силами старается нивелировать их и побыстрее покончить со мной. Поэтому мы здесь, в этом зале, где нас не должно было быть. Ни Барсины, ни меня. Все это промелькнуло в моей голове и привело к странному выводу. Судьба привела меня в этот зал для того, чтобы убить, но я выкрутился, и судьба уступила. Значит, только в моих силах противостоять попыткам злого рока избавиться от меня. И если я смог вывести из-под удара себя, то смогу защитить и Барсину. Решив это, я резко рванулся из рук бактрийцев. Те явно не ожидали от меня такой прыти и лопухнулись. Получив на мгновение свободу, я бросился между Роксаной и Барсиной. Закрыв своей тщедушной тушкой лежащую женщину, я зажмурился, что есть сил, и постарался как следует разозлиться. Оскалившись, словно загнанный в угол волчонок, я скинул яростный взгляд на Роксану. «Тронешь нас, и твой сын никогда не увидит света! Он сгниет в твоей утробе!» В ответ послышался бешеный рев рассвирепевшей тигрицы, но кинжал замер в занесенном состоянии. «Ах ты, щадя Аримана!» Рубанула она кинжалом в воздух и с ненавистью уставилась на меня. Я делаю ставку на то, что она только что поверила, будто я общаюсь с духом Александра. Одно влечет другое. Тот, кто говорит с мертвыми, в особой милости у бога смерти. А раз так, то он может накликать зло, от которого нет спасения. Она может не бояться живых, но все боятся мертвых. Захочет ли она ради мести рисковать своим неродившимся ребенком? Этот вопрос висит в накалившемся до предела воздухе, пока мы меряемся взглядами, и я делаю еще один ход. Сегодня утром я виделся с Эвменом и передал ему послание своего отца. Завтра я должен увидеться с ним снова. Если меня не будет на месте, он поднимет шум, и все узнают, что ты подняла руку на сына Александра. Закатив глаза, повышая голос до крика. «Бойся, женщина, делами своими нарушить пророчество! Ибо расплачиваться за грехи твои придется плоду твоему!» Это подействовало. Искались, как дикая кошка, Роксана отступила на шаг. Еще раз рубанув воздух, она силой вонзила кинжал в ножны. «Ладно, живите пока!» Прорычав, развернулась она к своим подручным и кивнула на трупы персидских царевин. «Заберите этих шлюх и сбросьте в Евфрат!» Отдав приказ и больше не оборачиваясь в нашу сторону, она тяжело двинулась к выходу. Глава 6. Город Вавилон. Конец июня 323 года до нашей эры. Базар Вавилона — это нечто грандиозное. Такое ощущение, будто боги прямо сейчас разрушили ту пресловутую башню, и все народы мира столпились здесь, на рыночной площади, крича и не понимая друг друга. Пробираясь в плотной толпе, иду вдоль торговых рядов и голосею на выложенный повсюду товар. Он везде — на лотках, в шатрах, в загонах и клетках, а то и просто разложен на пыльных плитах. Тысячи людей в арабских бурнусах, в греческих хитонах, в шерстяных азиатских халатах или вообще в одних набедренных повязках стоят, сидят или бредут сами, не понимая куда. Все они, независимо от того, идут ли сами по себе или тащат за собой груженных ослов и верблюдов, зыркают ли выпученными белками или узким азиатским прищуром, не переставая ни на миг кричат, бормочут и торгуются на всех языках бескрайней айкумены. Все это создает впечатление, будто злорадствующие боги хаоса согнали сюда всех представителей человечества и заставили их бессмысленно продавать и покупать все подряд, ради только им одним понятного злого веселья. За день отставая ни на шаг, испуганно косясь на царящего вокруг столпотворения, тащится Гуруш. Он постоянно придерживает меня за ворот хитона, боясь потерять сутолки тысяч людей. Как меня, десятилетнего пацана, отпустили на рынок в компании всего лишь одного раба? Да просто, после той роковой встречи с Роксаной, я в одночасье перестал быть маленьким ребенком, во всяком случае, в глазах мамочки. То, что я спас нас всех от смерти, справился с наводящей ужас полубезумной Роксаной, произвело на нее неизгладимое впечатление. Я словно бы вырос в ее глазах, в один миг превратившись во взрослого мужчину. В маленького ростом, десятилетнего, но уже взрослого мужика. Что, в принципе, полностью соответствует действительности. Вот такой вот парадокс. Она теперь советуется со мной по всем вопросам, никогда не ругает и не спорит. Все ее вопросы ко мне всегда заканчиваются примерно так. «Куда ты идешь, Геракл? В город? Это не опасно? Нет? Ну тогда иди, милый». Конечно, она по-прежнему изводит меня своей безграничной заботой и любовью, но при этом всегда смотрит на меня с немым обожанием и безграничной гордостью, словно бы крича всему миру: «Посмотрите, это мой сын». Он никого не боится и победит любого, кто посмеет даже косо взглянуть на его любимую мамочку. Должен сказать, это утомляет меня даже больше, чем ее прежние отношения. Тогда хоть не было этого тяжкого груза завышенных ожиданий, теперь она смотрит на меня так, будто ежесекундно ждет от меня подвига, и частенько мне отчаянно хочется закричать: «Не надо! Я не герой, и Геракл лишь по недоразумению, а не по призванию». Тяжело вздохнув о своей нелегкой доле, останавливаясь у лавки с оружием. В основном лежит всякое говно. Железо отвратительного качества. Бронза получше, но оружие из бронзы есть оружие из бронзы. Тут никаких слов не надо. Среди всякого лома и сырого железа нахожу один объект, достойный внимания. Прямой обоюдоострый клинок висит на стене отдельно от прочего товара. «Сколько просишь?» Показываю взглядом на меч, но продавец попросту отмахивается от меня. «Иди, мальчик, отсюда!» Брезгливо скривив губы, толстый сириец небрежно махнул рукой. «Нечего тебе тут делать!» Вынимая спрятанного на поясе кошеля серебряную тетрадрахму и показывая ее торговцу как паспорт. Одной монеты явно недостаточно за меч, но само ее наличие придает мне солидности, и сириец тут же меняется в лице. «Вай, мальчик, отличный клинок! Ты только взгляни!» Он снимает меч со стены и, не выпуская из рук, показывает мне. Посмотрев вблизи на неплохую ковку, я повторяю вопрос. «Сколько?» Торгаш, помявшись, называет сумму в 50 драхм. Я сразу же делю ее надвое. Значит, хороший меч стоит около 25. В действительности мне не нужен меч, чтобы полноценно владеть им. Надо еще учиться и учиться. Я просто хочу иметь свое представление о ценах. Так, на будущее. Раз уж я угодил в это время, и никаких возможностей вернуться обратно у меня нет, то надо вживаться в местную действительность. Последнее столкновение с Роксаной показало, что прожить спокойную жизнь простого человека мне не дадут. Независимо от того, хочу я получить царский венец или нет, меня все равно не оставят в покое. Не поверят, чтобы я не говорил, и будут подозревать до тех пор, пока не убьют, просто на всякий случай. Тот же случай с Роксаной дал мне понять, что и тех вроде бы гарантированных историей 14 лет у меня нет. Измененное моим переносом пространство и время будет стремиться избавиться от меня любыми способами. Поэтому мне даже ходить следует с осторожностью, поглядывая под ноги и на небо. Вдруг кирпич с крыши упадет, или люк незакрытый оставят. Смеюсь, конечно. Жить в постоянном страхе невозможно. Так что я решил для себя. Будь что будет, и плевать на все. Я буду жить и бороться. Не хотите оставить меня в покое, пусть вам же будет хуже. Я вступаю в борьбу за трон. Только действовать надо аккуратно, не спеша, и имея хорошо продуманный план. Сперва надо изучить существующие реалии и уже исходя из них оценить свои возможности. До серьезной заявки на трон мне надо прожить здесь еще лет 5, пока не стукнет хотя бы 15. Раньше никто не будет воспринимать меня серьезно. Эти 5 лет не должны пропасть даром. Их надо использовать для подготовки плацдарма. Какого и как, я еще не решил. На сегодня у меня есть только один пункт стратегического плана — изучать и вживаться. Пока я раздумываю, сириец расценивает мое молчание как элемент торговли и восклицает, воздев руки к небу. «Э, мальчик!» Он скидывает растопыренные пальцы. «Я же вижу, ты хороший малыш. поэтому специально для тебя сброшу целых 10 драхм. Что скажешь?» Ничего не говорю, а молча поворачиваюсь и иду дальше. Вслед мне несутся увещевания сирийца, но я не слушаю. У меня еще много дел. Рынок Вавилона огромен, и пока я здесь, в городе, мне надо успеть обойти как можно больше. Я говорю «пока», потому что события идут своим чередом и согласно тому, что я знаю. Очень скоро мамочка вместе со мной должна переехать из Вавилона в Пергам. Насколько возможно в моих обстоятельствах, я тщательно слежу за изменениями вокруг, и они подсказывают мне, что близятся два события — разборка между регентами и наш отъезд в Пергам. За прошедшие 2 недели много чего произошло. Собрание диадохов в большинстве своем поддержало предложение Пердики, но Мелиагр с таким решением не смирился. Пользуясь большим влиянием у фалангитов, он убедил пехоту в том, что аристократы во главе с Пердикой попирают их интересы и сажают на престол азиата. Мол, вельможи из конницы ни в грош не ставят желания простых людей из пехоты, а ведь все знают, кто вынес на своих плечах всю тяжесть великого похода. Возмущенные фалангиты с лозунгом «Хотим македонского царя» бросились во дворец, и Пердике пришлось спешно бежать из Вавилона. Правда, ненадолго. Подняв стоявшие вокруг города конные части, он мгновенно перекрыл все подступы к городу и заблокировал подвоз продуктов. В переполненном народом и войсками Вавилонии нехватка провианта почувствовалась буквально сразу. Дело грозило обернуться голодом и большой войной, чего никто не хотел. И вновь решение подсказал Эвмен. За день до этого он зашел к моей матери, якобы узнать, не нуждается ли она в чем-нибудь в эти сложные времена. После разговора с ней он подошел ко мне, поинтересовался моими делами и как бы в шутку спросил, кого бы предпочел увидеть на троне мой отец, еще нерожденного сына Роксаны или своего брата Аридея. Этот вопрос, должен сказать, меня сильно обрадовал. Он означал, что Эвмен поверил мне. Полностью или нет, не знаю. Но если перед тем, как вынести свое предложение на суд диадохов, он интересуется у меня мнением почившего отца, значит, мои слова не стали для него пустыми фантазиями полубезумного ребенка. Из своей прошлой жизни я знал, что именно Эвмен предложит совету высших полководцев приемлемое решение, выраженное простой формулой. Если нельзя выбрать одного наследника из двух, то пусть будут оба. И регентов тоже будет 2 — Пердика и Мелиагр. Я также знал, что его предложение будет принято советом. Поэтому в тот день я взглянул ему прямо в глаза и, коснувшись ладонью его руки, проникновенно произнес. «Александр согласен с тобой, Эвмен». Получилось превосходно. Маленький Геракл не мог знать о планах Эвмена, и получилось так, словно бы незримый дух проник в замыслы грека и через меня передал ему свое одобрение. На мои слова Эвмен удовлетворительно кивнул и удалился. А на следующее утро я узнал, что совет диадохов подавляющим большинством принял его предложение. С того дня у нас в державе двоевластие. С одной стороны, слабоумный брат Александра Филипп Аридей со своим регентом Мелиагром и поддержкой частью элитной пехоты, а с другой — беременная Роксана и ее регент Пердика, мечтающий, чтобы она родила мальчика. На том совете все собравшиеся военачальники, а по сути реальные наследники македонской державы, хотели только одного — побыстрее разделить завоеванные земли, получить положенные им сатрапии и узаконить свое положение. Ради этого они готовы были принять и двух царей, и Пердику, и Мелиагра, и черта лысого, потому что знали, это не конец, а только начало борьбы. Один плюс все-таки в том решении был. Бурлящий после смерти Александра Вавилон на время успокоился, и в городе стало меньше войск. Разобрав свои подразделения, диадохи разъехались по выделенным им сатрапиям, и Вавилон в кои-то веки стал походить на мирный город, а не на военный лагерь. Так, размышляя обо всем, я перехожу от лавки к лавке, стараясь, чтобы меня не затоптали копыта бесчисленных ослов, лошадей и верблюдов. Свернув от палаток с коврами к рядам с тканями, двигаюсь все дальше от центра к окраинам рынка. Пестрые ткани сменяются блеющим и мычащим товаром. В загонах крутятся сотни овец, грозно ревут быки, нервно теребят копытами лучшие жеребцы этой части мира. И всюду, куда ни глянь, перед глазами пестрая одежда бесчисленно снующих людей, от набедренных повязок и черных торсов жителей Африки до мрачных фигур горцев, закутанных в халаты и бурнусы. Все они что-то орут, показывают, требуют или просят. Это создает немыслимый гул, царящий над площадью общим подавляющим фоном. Неспешно прицениваясь к стоимости пшена, шагаю вдоль лотков с пшеницей и ячменем и выхожу к самым границам рынка. Здесь на крохотной площади стоит храм Деметры. Его построили не так давно, уже при Александре, и белые дарийские колонны на фоне пестрого азиатского столпотворения как бы символизируют идею Александра о единении Европы и Азии под его мудрым владычеством. Рассматривая храм, подхожу ближе. Ничего интересного. Так слепили на скорую руку, дабы хоть что-то противопоставить персидским и аккадским храмам. Мой взгляд, не цепляясь, скользит сверху вниз, от двускатной крыши, к пошарпанным стенам и дальше к ступеням крыльца с многочисленными нишами и калеками. Все эти еще живые люди уже практически мертвецы. Выжить в этом мире и здоровому человеку нелегко, а калеке и подавно. Понимание этого написано на изможденных лицах и в потухших глазах странников, облепивших ступени храма. Помочь им не в моих силах, я уже отвожу взгляд, но в последний момент задерживаюсь на крепком еще мужчине с культей вместо левой руки. То, что он воин и еще недавно стоял в строю фаланги, очевидно. Я не могу держаться от злого сарказма. Что-то не больно заботился Александр о своих ветеранах. Подхожу ближе и, вытащив два медных обола, кидаю в глиняный осколок миски перед одноруким воином. Тот поднимает на меня благодарный взгляд, и, чтобы хоть что-то сказать, я спрашиваю: «Откуда ты?» В ответ раздается тяжелый вздох, и взгляд ветерана затуманивается тоской. «Есть такой городок на севере Аттики. Элеффера называется. Не слышал?» Я отрицательно мотаю головой и все еще не могу идти. «А здесь как?» «Да вот так!» Он безнадежно кивнул на культю. «Был гоплит, да весь вышел». Сзади меня потянул за хитон Гуруш. «Пойдем, молодой господин, отсюда побыстрее. Место тут нехорошее». Знаю, он прав. Зачем я вообще сюда забрел и чего тут стою, и сам не понимаю. К чему жалеть одного солдата, когда вокруг столько горя и нищеты? Напоследок, словно извиняясь, бросаю ветерану: «Желаю тебе милости, Деметра. Пусть светлая богиня позаботится о тебе». Повернувшись, иду обратно через пыльную площадь, и тут, откуда ни возьмись, появляется девчонка. Лет 12-13, мелкая, но вертлявая, как змея. Она повисла на мне, не давая прохода. «Откуда ты богатенький такой?» Она зыркнула на меня черными дьявольскими зрачками. «Хочешь, доставлю твоему малышу удовольствие?» Она запустила свою цепкую ручонку мне под хитон и больно стиснула мой член. «Одна драхма, и я потрачу тебе. Можешь даже потискать мои сиськи». Для наглядности она обнажила соски плоской, совсем детской груди. Ее напор несколько ошеломил, но рука у меня в штанах — это уже чересчур. «Брысь, вертихвостка!» Отбрасываю настырную руку и отталкиваю саму девчонку. «Сгинь!» Вид чумазого подростка меня нисколько не возбуждает. Мне 60 лет, и на малолетних детей меня никогда не тянуло. Все, что я чувствую, глядя на эту беспризорницу, — это жалость и безнадегу. В ответ мне несется ее вызывающий писк. «Фу, ты какой он грозный!» Не унимаясь, она подбоченилась, явно не собираясь сдаваться без боя. Тут на подмогу мне выступил Гуруш. Не церемонясь, он замахнулся на нее. «А ну пошла вон, шалава малолетняя!» Та ловко отпрыгнула в сторону и зашипела, как озлившаяся кошка. «Сам ты шалава, толстожопый ублюдок!» «Ах ты дрянь!» Гуруш попер на девчонку, норовя ухватить ее за волосы, но тут из соседней улочки появилась группа парней. Один из них, на вид лет 13, запустил в Гуруша камнем и тоже отметил нескладность фигуры моего защитника. «Эй ты, толстожопый, отстань от моей сестры!» Булыжник угодил моему охраннику в голову, и тот, ойкнув, схватился за разбитый лоб. Через мгновение я уже стоял в окружении малолетних разбойников, а мой страж опасливо косился на них из-за моей спины. Тот, что запустил камнем в Гуруша, видимо, вожак этой стаи, бросил на меня угрожающий взгляд. «Ты оскорбил мою сестру, назвал ее шлюхой!» Он сплюнул себе под ноги. «За такое тебя следовало бы прибить на месте, но я сегодня добрый!» Вавилонский гаврош протянул свою грязную пятерню. «Отдавай свой кошель, и так уж и быть, мы тебя отпустим!» Я рожден в СССР, и всю эту кухню прошел еще в школьные годы. Тогда за проход по нашему двору чужаку предлагали купить кирпич или еще что-то подобное. Здесь же приманкой служит девка. Все это не важно, потому что я знаю точно, заплачу я или нет, по шее мне надают все равно. Тут выход один, и он тоже проверен временем и моей школьной юностью. Бей и беги. Заковыка только в стонущем за моей спиной Гуруше. У меня большие сомнения, что он вообще умеет бегать, а с разбитой башкой и подавно. Отдать его на съедение этой стаи оборванцев я не могу, не так воспитан. Тяжело вздохнув, прихожу ко второму непреложному правилу всех уличных разборок. Если видишь, что драки не избежать, бей первым. Беспризорник стоит прямо передо мной с издевательской ухмылкой на губах. Промахнуться невозможно, и мой кулак четко впечатывается ему в подбородок. Хотелось бы мне, чтобы это было так, но я совсем выпустил из виду, что от меня здесь только сознание, а тело принадлежит увольню и маменькиному сынку. Движение мое слишком медленное, а удар слишком слабый. Кулак лишь чиркает малолетнего грабителя по носу, и, отскочив, тот скидывает на меня возмущенное ошарашенное лицо. «Ты чё, мышь жирная, ударил меня?» Он утер нос и, посмотрев на испачканные кровью пальцы, яростно завопил. «А ну, пацаны, бей его!» Тут же вся стая с криком бросилась на меня. Со всех сторон посыпались удары. Кто-то повис на шее, прокидывая на землю. Дальше пошло еще хуже. В ход пошли палки и ноги. Слава богу, в таком деле опыт важнее тренированности тела. И мгновенно вспомнив все неудачные прогулки в чужих районах, прикрывая руками голову и вжимаясь в землю. Чувствую, как жесткие босые ступни волтузят меня по ребрам, слышу отчаянные крики Гаруша о помощи и думаю лишь об одном. Как бы ни прибили совсем вдруг, зверье беспризорное. И вдруг избиение прекратилось. Еще несколько секунд лежу без движения, на всякий случай. Ударов нет, и я поднимаю голову. Прямо надо мной стоит тот самый однорукий нищий, а в руке у него что-то вроде посоха. Слышу его жесткий голос. «Так, порезвились и будя, а то совсем забьете парня». Перевожу взгляд на стаю беспризорников и вижу, что атаман и еще несколько его ватажников, морщась от боли, потирают отбитые места. Понимаю, что мой спаситель не церемонился с ними и позволяю себе позлорадствовать. «Так вам и надо, шантропа малолетняя». Поднимаюсь на ноги и, отряхнув испачканный хитон, благодарю своего спасителя. Тот никак не реагирует и продолжает смотреть мимо меня. Невольно веду взглядом в ту же сторону и вижу троих крепких парней, появившихся из темноты узкой улочки. Двое из них лет 18, а вот третий уже взрослый мужик с густой бородой и налысо побритой головой. Он тоже смотрит на нас, но обращается только к моему спасителю. «Ты влез не в свое дело, Эней. Я дал тебе место у храма, позволил собирать милостыню, а ты что? Обижаешь моих парней!» Он вытащил из складок длинного халата нож и демонстративно крутанул его в руке. «Это мой район, Эней, и мальцы тоже мои. Ты ведь это знал, грек, не так ли?» Перевожу взгляд с бородатого мафиози на моего спасителя. Застывшее изможденное лицо, блеклые усталые глаза, он всем своим видом словно бы кричит миру. «Пошло оно все к черту, уж лучше сдохнуть, чем так жить». Кажется, я рано обрадовался. Несмотря на боль во всем теле, пытаясь иронизировать. Спасение может и не состояться. Мрачная троица медленно приближается, обходя однорукого с трех сторон, а ее вожак вновь ощерился в злой гримасе. «Ты хороший парень, Эней, но это мой район. Я не могу позволить какому-нибудь нищему нарушать мои порядки. Твой пример послужит уроком». Не договорив, он неожиданно выбросил руку с ножом вперед. Отполированное бронзовое лезвие блеснуло на солнце, устремляясь прямо в живот жертве. Но в отличие от меня, жертва оказалась готова к такому повороту. Верхний утолщенный конец нищенского посоха, как орлиный клюв, резко ударил руку с ножом, и смертоносная бронза полетела в пыль площади. В тот же миг клюв изменил траекторию движения и атаковал провалившегося в выпаде главаря. Бородатое лицо встретилось с тяжелым набалдашником и отвалилось в сторону. Брызги слюны вперемешку с передними зубами прыснули из разинутого рта. Доля секунды и посох перевернулся в руке нищего, атакуя острым концом пособников главаря. Один удар в живот и следом второй. Оба здоровяка не успели даже осознать, что произошло, как согнулись от разрывающей боли в животе. Разгром превосходящего противника произошел на моих глазах и в считанные секунды. Атаман, держась за разбитый рот, пополз прочь. Его подельники еще корчатся в пыли, а малолетняя стая, открыв рот, пялится на чудо из подворотни. Потрясенный случившимся, поворачиваясь к нищему. «С такими талантами и на свободе!» От растерянности пытаюсь шутить, но меня, естественно, никто не понимает. «Чего?» — переспрашивает однорукий грек. «Что?» В тон ему пялится на меня гуруш, а я просто отмахиваюсь. «Не берите в голову!» Никто опять меня не понимает, и мне вдруг приходит в голову одна мысль. «Вот такой телохранитель мне бы подошел куда лучше гуруша. С таким не страшно и по ночному Вавилону ходить». Еще не знаю, как я буду объяснять это своей мамочке, обращаясь к греку. «Я так понимаю, место на ступени храма тебе теперь заказано». Нищий соглашается угрюмо молчаливым кивком, а я продолжаю. «Да и в Вавилоне тебе оставаться опасно. Эти?» Киваю в сторону стонущих грабителей. «Все равно не отстанут». Уже не кивая, нищий молча смотрит на меня, а я таки решаюсь. «Предлагаю тебе работу. Телохранителем». Немного помявшись, добавляю. «Правда, платить тебе мне нечем. Зато могу предложить кров, стол и мою дружбу». Знаю, как комично смотрится это со стороны, но все равно протягиваю ему свою руку. «Что скажешь? По рукам?» Несколько секунд грек хмуро смотрит на меня сверху вниз, и мне все это время кажется, что он вот-вот скажет: «А мамочка твоя разрешит?» Но он вновь меня удивляет. Внезапно улыбнувшись во всю ширь своего лица, он протягивает мне свою огромную пятерню. «А ты, малой, ничего. Один на целую свору попер. Смелый». Он сжал мою пухлую ладошку так, что мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать, и довольно оскалился. «По рукам, малыш». Глава 7. Город Вавилон. Середина августа 323 года до нашей эры. «Щит выше, молодой господин!» — командует Эней и тут же повышает голос. «Выше держи, я сказал!» Его посох больно бьет меня в плечо, убедительно демонстрируя, куда ведут подобные ошибки. Рука устала, тяжелый щит тянет ее вниз, плечо горит от удара. На ногах ноют следы прежних воспитательных моментов. Стиснув зубы, терплю. Таков уговор. Эней согласился учить меня владеть мечом и щитом, а я обязался не ныть, не жаловаться и выполнять все его требования. После той драки на рынке я понял, что доставшееся мне тело совершенно непригодно для выполнения поставленных задач. Оно слабое, толстое и неловкое. И рецепт против этого во все века только один — зарядка, тренировка и закалка. С местом для всего этого тут проблем нет. Греки и македонцы — фанаты здорового тела. И во всех городах у них в обязательном порядке гимнасии и стадиумы. Александр Великий сам был не чужд занятий. Здесь, в Вавилонском дворце, у него оборудованы несколько залов для борьбы и фехтования, а в парке отгорожен атлетический стадион и манеж для верховой езды. В общем, места тут предостаточно. А что делать и как делать, меня учить не надо. Бег, отжимания, подтягивания, качание пресса, и так по кругу и каждый день. Самостоятельно я не могу освоить только фехтование и верховую езду. Этим, прямо скажу, в прошлой жизни мне не приходило в голову заниматься. На лошади сидел несколько раз, могу проехаться рысью и даже галопом, но с возрастом и эти редкие выезды пришлось оставить. Ноги стали уже не те, а для конного спорта ноги — это все. Задумавшись, теряю концентрацию и тут же пропускаю удар в голову. Звонко гудит бронзовый шлем, у меня все плывет перед глазами, а голосы не гневно требуют от меня полного внимания. «Не спи, Геракл!» Бах! Грохочет его посох о мой щит. Бах! Закрываюсь от удара с другой стороны и делаю выпад. Атака отдается пронизывающей болью в руке, а выбитый меч летит на песок кристаллища. «Неплохо!» — подбадривает меня грек. «Только живее надо, живее!» Подбираю оружие и вновь становлюсь в стойку. Глядя в глаза своему учителю, вспоминая тот день, когда я в первый раз привел его во дворец. Барсина с оханьем и вздохами выслушала мой рассказ. Раз 10 она прерывала его своими званиями к Мемнону. «Ты слышал, Мемнон? Ты наш мальчик, настоящий герой!» На это лысый толстяк каждый раз пафосно отвечал. «Так ведь есть у кого. «Недаром вы назвали сына Геракла, моя госпожа». Когда дело дошло до Инея, и я рассказал о том, что он меня спас, мамочка уже устала от восторгов. Бросив брезгливый взгляд на грязную одежду нищего, она произнесла буднично и со своим неизменным снобизмом: «Ты поступил очень достойно». Забыв его имя, она вопросительно посмотрела на меня, и я, осуждающе наморщив лоб, подсказал: «Эней». Она мило улыбнулась в ответ: «Да, Эней, ты поступил отважно. Даже удивительно, ведь ты неблагородного происхождения». Она изобразила милостивую улыбку. «Тебя проводят на кухню и накормят». На мой очередной гневный взгляд она спохватилась и добавила: «Конечно, конечно, мы очень благодарны, и я прикажу, чтобы тебя щедро наградили». Дав ей высказаться, я плотно сжал губы, изображая непреклонную волю избалованного ребенка. «Нет, мама, Эней останется с нами. Отныне он будет моим учителем фехтования и телохранителем». После этого у Барсина случился нервный шок, но выдержка этой женщины достойна уважения. Справившись с вспыхнувшим желанием наорать на своего слишком уж самостоятельного сыночка, она лишь удивленно спросила: «А Гуруш, разве он тебе не подходит?» Не дожидаясь ответа, ее вспыльчивая, но легкая натура тут же приняла неизбежное, и она мгновенно вернулась к своему обычному безразличию. «Ладно, пусть будет Эней». Ее хорошенький носик испортила упрямая морщинка. «А Гуруш, раз он тебе больше не нужен, я прикажу продать. Мы не можем содержать лишних рабов». В тот момент Гуруш позеленел от страха. Продажа для раба — это лотерея с практически нулевым шансом хоть что-то выиграть. Как бы ни был плох хозяин, раб все равно предпочтет его новому и неизвестному. Ведь вместо ложи и соломы в городском доме всегда можно получить лавку на галерее или кайло в каменоломне. И там жизнь раба не продлится более нескольких месяцев. Гуруш, конечно, бесполезен, но зла я ему не желал. Капризно отопырив нижнюю губу, я демонстративно набычился: «Хочу обоих!» Добавив в голос зарождающейся истерики, я быстро сломил сопротивление мамочки. Да если честно, прокормление лишних рабов она бессовестно приврала. Сознательно или нет, не знаю. Только никого она не кормит за свой счет. Весь ее крохотный двор полностью на содержании царской казны. Кто там сейчас ею распоряжается, Пердика или Мелиагор, неизвестно. Только во дворце столько лишних людей крутится, что одним больше, одним меньше, никто и не заметит. Встряхнув головой, отбрасываю воспоминания. Не время. Выравниваю дыхание и, закрывшись кругом щитом, выставляю вперед тяжелый бронзовый меч. Оценив взглядом мою стойку, Эней на всякий случай уточняет: «Готов?» Я киваю, чувствую, как не по размеру большой шлем качнулся на голове и съехал на лоб. Дальше уже стало не до того. Бах, бах, бах. Один за другим посыпались удары. Все принимая на щит, тщательно следя за движениями Энея. Тяжелый шлем закрывает почти все лицо. Нащечники и наносник оставляют для обзора лишь узкую щель, в которую я ловлю широкий замах Энея. Удар слева. Рука со щитом автоматически потянулась закрыться. Но на этот трюк я уже покупался неоднократно. «Стоп!» — рычу на самого себя и, сжавшись в пружину, жду до последнего. Вот тяжелый наконечник посоха замер в высшей точке и, крутанув дугу, пошел в атаку совсем с другой стороны. К счастью, я готов к такому повороту событий и принимаю дар на выставленный меч. «Молодец!» — кричит мой учитель, надавив на посох. «А теперь держи! Не дай себя продавить!» Легко сказать. Он хоть и дает в полсилы, но для моего нынешнего тела это как паровой пресс. Собрав в кулак все, что есть в моем хилом организме, отталкиваю мечом посох и выскальзываю с траектории удара. «Неплохо!» Грек отвел посох и, уперев его в землю, повторил: «Неплохо!» «Ладно, на сегодня достаточно, можешь отдохнуть». Скупая похвала и не, дорогого стоит. Я не слышал от него ничего подобного с самого начала занятий. А ведь уже полтора месяца, как он ежедневно гоняет меня и в хвост, и в гриву. Эней зашагал в сторону дворца, а я, стянув с головы шлем, прищурился на яркое солнце. Я доволен похвалой, но еще больше доволен тем, что истязание наконец-то закончилось. Лучший момент в тренировке — это ее окончание, особенно если ты удовлетворен своим результатом. Бросая щит и меч на песок, а сам валюсь рядом в изнеможении. Надо передохнуть. Впереди еще манеж и упражнения в верховой езде. Там учитель фессалиец Пелопит, желчный и вредный старик. Изводит меня своими придирками, а верховая езда в эти времена еще то испытание. Да если кто не знает, здесь нет ни седла, ни стремян. Но не изобрели этого еще. Чисто теоретически я это знал, но одно дело теория, а другое. В общем, когда мне первый раз подвели коня, я застыл в недоумении и чуть было не брякнул, а где седло, где стремена. Удержался, и слава богу. На спине лошади лежала только закрепленная кожаными ремнями попона, и все. Это озадачило меня настолько, что от избытка чувств мне захотелось сразу же осчастливить человечество. К счастью, здравый смысл взял верх. Я повременил с обнародованием открытия. Неожиданно я осознал все перспективы, что сулили мне эти простые и доступные в реализации вещи. В одно мгновение в моей памяти пронеслась вся история развития кавалерии, и меня вдруг пробило понимание. Седло и стремя — это те козыри, которые не стоит выкладывать в начале игры. Лучше приберечь их, если не к финалу, то уж точно к кульминации. В тот момент у меня в голове появились первые наброски моего будущего плана. Они еще не сформировались ни во что конкретное и умещались в одну простую мысль. В век господства пехоты ставка на кавалерию может принести неплохой результат. Приподнимаюсь и сажусь, вытянув ноги. Под задницей теплый песок, глаза щурятся на яркое солнце. Лепота. Могу позволить себе несколько минут просто понежиться на солнце. Наслаждаюсь блаженством и слышу за спиной шаркающие шаги. Даже не оборачиваясь, узнаю Гуруша. После того, как я не позволил его продать, этот человек проникся ко мне безграничным доверием и какой-то щенячьей привязанностью. Он по-прежнему неловок, неуклюж, и все его чересчур старательные попытки услужить мне вызывают лишь жалостливую иронию. Но при этом оказалось, что Гуруш не так уж и бесполезен. Внезапно открылось одно его бесценное качество. Он мог быть незаметным. Не в прямом смысле, конечно, а в том, что никто и никогда не обращает на него внимания. Дворни, рабы и даже хозяева дворца и их гости могли спокойно обсуждать свои дела, не обращая внимания на трущегося рядом Гуруша. Было в нем что-то от неживого. Может, поэтому люди и не опасались говорить при нем, как рядом с колонной или деревом. Как результат, Гуруш был всегда в центре всех слухов, ходивших не только в кулуарах дворца, но и на рынках и улицах города. Заметив это его качество, я дал ему, можно сказать, вольную. В том смысле, что разрешил ходить куда угодно и когда угодно с одним единственным условием — рассказывать мне обо всем, что он услышит и увидит за день. Так дети моего возраста, добрые нянюшки, рассказывают на ночь добрые сказки, а мне же на подобный Гуруш пересказывал все дворцовые и городские сплетни. Кто-то скажет, что не мужское это дело прислушиваться к домыслам досужих кумушек и грязным слухам, но я не соглашусь. Сплетни бывают разные. Большей частью, конечно же, полная чушь, но случается, что в них плетается отрывок каких-то важных, подслушанных разговоров. И тогда этот слушок уже несет в себе известную долю конфиденциальной информации. Если разумно вычленить ее из общей массы, то можно получить те секретные сведения, которые кто-то старательно пытался скрыть. Зачем мне это? Глупый вопрос. Для человека, жизнь которого находится в постоянной опасности, информация — это один из важнейших инструментов выживания. Краем глаза секу, как Гуруш остановился в полушаге от меня и с видом каменной статуи произнес. Захочет ли молодой господин знать или нет, не знаю, но скажу. От рабов регента я слышал, что вчера вернулось свадебное посольство Пердики, которое он посылал к сестре покойного царя Александра Кинани. Поговаривает, что он сватался к ее дочери Агии, мол, губа у регента не дура, и он замыслил породниться с царским домом Аргиадов. Он замолчал, ожидая моей реакции. Обычно, если новость мне интересна, я киваю головой, если нет, то просто отмахиваюсь рукой, мол, давай следующую. Сейчас я кивнул, и Гуруш забубнил дальше. На рынке уже несколько дней неспокойно. Пошел слух, что в лагерях фалангитов у северных ворот назревает мятеж. Вавилон ждет беды. Еще Кирван, лидийский повар Мелиагра, вчера болтал на рынке, будто его хозяин очень недоволен чванством Пердики и его неприкрытым желанием стать царем в обход прямых наследников Александра. Мол, Пердика хочет жениться на дочери Кинаны, чтобы породниться с царями и иметь повод претендовать на царский венец. Поднимаю открытую ладонь, мол, подожди, надо подумать. Гуруш послушно замолкает и начинает собирать мое разбросанное оружие. Услышанное крайне интересно. Из когда-то просмотренной мной серии фильмов я знаю, что конфликт между двумя регентами неизбежен, а новость Гуруша говорит, что он приближается к завершающей стадии. В той истории, что мне известно, он закончился победой Пердикки. Как будет на этот раз? Я не уверен, что все пойдет по накатанным рельсам. Поднимаюсь на ноги, и Гуруш, уронив мой щит обратно на землю, бросается расстегивать ремни моего панциря. Даю ему возможность попытаться, пока мои мысли все еще заняты услышанным. Есть ли для меня разница, кто победит, Мелиагр или Пердикка? Хорошенько подумав, прихожу к выводу, что есть. Если победа достанется Пердикке, то все дальнейшие события пойдут так, как они изложены в истории. Стало быть, я буду знать их результат и хронологию. Если же победит Мелиагр, то история покатится с чистого листа. Нет, такого мне точно не надо. Делаю безапелляционный вывод. Тогда я потеряю одно из своих главных преимуществ — знание будущего. Гуруш все еще возится с ремнями. Его пухлые пальцы, как обычно, все делают не так. Вижу, пора вмешаться, иначе придется стоять тут до вечера. Быстро расстегнув ремни, стаскиваю себя панцирь и, подняв щит с мечом, укладываю все это на подставленные руки Гуруша. Избавившись от сковывающей тяжести, делаю глубокий вздох и не спеша направляюсь к манежу. Гуруш семенит за мной, таща на себе всю тяжесть моего снаряжения. Еле поспевая, он все равно успевает говорить. «Если молодому господину интересно, то я скажу еще». Он дожидается моего кивка и продолжает. «На рынке прошел слух, что посольство вернулось ни с чем, и вдова Аминты, Кинана, совсем не жаждет отдать свою дочь Пердикке». Тут он оступился и, нелепо взмахнув руками, с грохотом выронил все мои доспехи и оружие на землю. Испуганно косясь на меня, он бросился собирать их, и я терпеливо жду, тщательно скрывая свое недовольство. Не потому, что у меня ангельский характер, а чисто из практических соображений. С Гурушем так быстрее. Весь мой предыдущий опыт общения с этим человеком подсказывает, что если сейчас начать на него орать или испепелять раздраженным взглядом, то он разнервничается настолько, что его неловкие руки вообще утратят всякую способность что-либо держать. Тогда мне придется собирать и тащить свою амуницию самому. Наконец, собрав все, Гуруш поднялся, и я двинулся дальше, показывая жестом, мол, продолжай, что ты там говорил. Надрывно сопя, тот тут же затараторил. Пантелеон, раб того Алкеты, что родной брат регента Пердикки, сегодня утром покупал новую сбрую для коня своего хозяина. Так вот, он сболтнул, что его хозяин с большим отрядом вчера выступил к Гелеспонту. Перехватив воздуха, Гуруш продолжил, не сбавляя темпа. А молочница, чья сестра спит с одним из гипоспистов Пердикки, шептала своей подруге по секрету, что Кинана бессовестно обманула регента. Обещала дать ему свою дочь, а сама тайно сговорилась с Мелиагром о браке своей дочери и нынешнего царя Филиппа Аридея. Теперь она тайно спешит в Вавилон, а Пердикка в бешенстве. Есть даже слух, что он послал своего брата Алкету перехватить обманувшую его Кинану. Гуруш еще что-то бормочет, но я уже не слушаю. Из известной мне истории я знаю, что воинственная сестра Александра, Кинана, решила сыграть свою партию и в обход Пердикки выдать свою дочь за царя Аридея. Такой союз сразу бы вывел ее из тени и поставил в один ряд с нынешними вершителями судеб империи. К сожалению для нее, провернуть этот трюк ей не удалось. Посланный своим братом на перехват Алкета, встретил ее отряд сразу после переправы через Гелеспонт. На предложение сдаться на милость регента, Кинана ответила отказом. Она, как настоящая амазонка, бросилась впереди своих воинов на превосходящие силы врага и погибла в жестокой схватке. Убийство сестры Александра привело к взрыву недовольства в войске, чем не приминуло воспользоваться Мелиагр. Он пошел на открытый конфликт с Пердиккой, который закончился для него плачевно. Это все я знаю, и в целом меня такой вариант развития устраивает, потому что я постоянно держу в голове два краеугольных постулата. Первый — все должно развиваться так, как записано в истории. Тогда я смогу предвидеть и при необходимости контролировать дальнейшие события. Второй — я очень надеюсь, что при отсутствии каких-либо расхождений с историей Разорванное временное пространство успокоится и перестанет считать меня чужеродным объектом, от которого следует избавиться любыми способами. Это в стратегическом видении, а в тактическом мне тоже выгоднее победа Пердики. Ведь, согласно все той же истории, после победы над своим главным соперником, Пердика должен совсем успокоиться и отпустить Барсину вместе со мной в Пергам. Там, вдали от царского трона и происков Роксаны, в тихой и спокойной обстановке провинциального городка, я планирую заняться подготовкой к своему будущему вступлению в игру. Пока я думал о своем, мы уже подошли к манежу. Отправляю Гуруша со снаряжением в оружейку, а сам открываю калитку. Глава 8. Город Вавилон. Середина августа 323 года до нашей эры. Только ступая на песок манежа, как сразу же натыкаюсь на мрачный взгляд Пелопида и его безмолвный упрек. Если ты сын царя, это еще не повод опаздывать. Даже не пытаясь извиняться, будет еще хуже. Уже пробовал и получил жесткую, но справедливую отповедь. Сын царя, хоть и незаконный, не извиняется. Поэтому, не стремясь понять логику этого сурового грека, просто принимаю все как есть. Пелопид желчный, ненавидящий всех и вся старик, но лучший учитель и знаток лошадей, коих он буквально боготворит. «Терпи», — говорю я себе, — «терпи и учись. Вряд ли ты сможешь хоть когда-нибудь сидеть в седле так же, как этот старый упырь, но хотя бы постараться обязан». Да, несмотря на возраст, этот злобный фессалиец сидит в седле так, словно это не всадник и лошадь, а какой-то кентавр. Причем, как я уже говорил, он делает это без стремян, держа в пружине собственный вес лишь за счет силы своих коленей. Я слышал от Инея, что Фессалии — лучшие лошади и всадники во всей Элладе, и что конница Александра наполовину состояла из фессалийцев. Впрочем, мне от этого нисколько не легче. В жесткости обучения Пелопид ни в чем не уступает Инею, чуть замешкаешься, и его кнут мгновенно добавит тебе расторопности. Старый фессалиец немногословен, и сейчас он тоже не сказал ни слова. Наградив меня осуждающим взглядом, он показал на оседланную лошадь. Это мерин с громким именем Софос, что в прямом переводе означает «мудрый». Я учусь в верховой езде только на нем, и он действительно полностью соответствует своему имени. Этот конь проявляет столько терпения и понимания, что я сам понемногу начинаю разделять убежденность Пелопида в божественном происхождении лошади. Софос спокойно стоит рядом со специальной подставкой. Ее я использую, чтобы взобраться в седло, ибо без стремени сделать это не так уж и легко. Помню, как я пришел сюда в первый раз. Софос стоял на этом же самом месте, и Пелопид встретил меня примерно таким же взглядом. Затем, ни слова не говоря, он подошел к своему коню и одним прыжком взлетел в седло. Посмотрев на меня с высоты конской спины, он показал мне глазами на Софоса, мол, повтори. Сразу я не понял, в чем подвох, и осознал, лишь подойдя к своему мерину. Нога потянулась к стремени и провалилась в пустоту. Дальше были мучительные попытки подпрыгнуть и, потянувшись на руках, затащить-таки свое рыхлое тело на спину лошади. Естественно, закончилось все плачевно. А Пелопид все это время смотрел на мои бесплодные старания и издевательски хмыкал. Кто-то назовет такое поведение непедагогичным и будет абсолютно прав. Только старому фессалийцу на это плевать. На педагогику, на чувства ребенка и прочую чушь. У него задача научить мальца ездить верхом, а все остальное — бабья блажь. Совершив с пяток безрезультатных попыток забраться на лошадь из земли и получив полную меру издевательских смешков от своего учителя, я понял, что надо искать другой подход к решению проблемы. Этот самодовольный фессалиец самоутверждается, издеваясь над ребенком. Подумал я тогда, бросив злой взгляд в сторону Пелопида. Не на того напал. Я не доставлю ему такого удовольствия. Взрослый человек из 21 века найдет способ забраться на лошадь. Осмотрев еще раз весь манеж, я остановил свой взгляд на ограждении. Столбы высотой 1,5 метра выставлены по периметру манежа через каждые 3-4 шага. Между каждой парой столбов закреплены 3 горизонтальные жердины. Даже со второй, вычислил я на глаз, легко заберусь на спину лошади. Решив, я тут же начал приводить свой план в исполнение. Подвел коня к изгороди и, глядя в его умные глаза, пообещал неделю приносить ему сладкие яблоки, если он не тронется с места, пока я буду забираться на изгородь. Оправдывая свое имя, Софос посмотрел на меня так, словно бы произнес: «Я бы и так постоял, но раз уж ты пообещал, то смотри. Никто тебя за язык не тянул». Забравшись на вторую жердину ограждения, я перебрался с нее на спину коня, и все то время, что я лез, Софос с любопытством следил за моими маневрами. Лишь убедившись, что я уверенно уселся на попону, он сделал шаг и потянулся губами к ветке акации. Я же, очень довольный собой, поднял взгляд на учителя. Тот уже не хмыкал, а внимательно смотрел на меня. Поймав мой самодовольный взгляд, он иронично пожал плечами. «Конечно, можно и так, но обычно...» Он повел глазами чуть в сторону. Я увидел что-то вроде маленького переносного крылечка из трех ступенек. Как я не заметил его раньше, загадка. Явно же таких, как фессалиец, способных одним движением запрыгнуть в седло, найдется немного, а для остальных? Что и говорить, лопухнулся я тогда знатно. В момент мое чувство превосходства человека 21 века опустилось до нуля, но я не стал посыпать голову пеплом. В конце концов, задача стояла забраться в седло. Быстро успокоил я сам себя. Я с ней справился. Пусть я пошел не самым простым путем, но это уже другой уровень проблемы. Вспомнив прошлое, я иронично улыбнулся. Ничего, лопухнуться иногда тоже бывает полезно, сбивает самонадеянность и спесь. Сбежав по трапику, запрыгиваю в седло и поднимаю голову, мол, я готов. Пелопит неуловимым движением ног направляет своего коня в центр манежа и командует мне: «Пошел по кругу, рысью!» Софоса не надо понукать, ему достаточно слова. Говорю «поехали» и чуть сжимаю лошадиный круп коленями. Умнейший конь тут же трогается с места, сходу переходя на рысь. «Держи спину!» Тут же повышает голос Пелопит. «Не ложись на лошадь! Держи посадку!» Делаем кругов 5 рысью, затем следует команда Пелопида, и мы переходим в галоп. Я уже месяц почти ежедневно занимаюсь этим, и все равно не чувствую себя достаточно уверенно в такие минуты. Пока для меня полнейшая загадка, как можно в момент, когда все силы уходят только на то, чтобы удержаться в седле, еще и стрелять из лука или махать саблей. Если бы я не видел этого своими глазами, то никогда бы не поверил. Сейчас мой собственный опыт говорит мне, что достичь такого нереально. Звучит команда Пелопида, и Софос переходит на шаг. После галопа это действительно отдых, можно сесть на задницу и дать отдых гудящим мышцам ног. Отдых длится недолго, ровно столько, сколько необходимо лошади. Пелопит ориентируется только этим. Он бережет коня, а моя усталость его мало волнует. Софос пошел галопом, и мою левую ногу ожег удар хлыста. «Держи спину, Геракл!» Тут же слышен голос учителя. «Я повторять не буду!» «Это я уже знаю, за ним не заржавеет». Нет, он не бьет царского сына открыто, он делает это хитро. Стеганет вроде бы коня, но обязательно достанет и всадника. Старые шрамы от его кнута не успевают заживать, как появляются новые. Он словно бы каждый раз проверяет меня на прочность, пожалуюсь я или нет. Заплачу, запрошу пощады или нет. Никто, и тем более Пелопит, мне этого не говорил. Но я это чувствую, и пока я терплю... Этот чертов фессалиец думает, что из меня еще что-то выйдет. А стоит мне хоть раз дать слабину, и все, он поставит на мне крест. Терпи и не жалуйся, таков его девиз обучения. И в этом он похож на Инея. Методы у них одинаковые. Все через боль, терпение и страдания. Только так. Я сам выбрал себе таких учителей, и потому не жалуюсь. Раз я собираюсь стоять на кавалерию, то сам должен сидеть в седле как минимум не хуже других, а в идеале лучше, если не всех, то многих. Про владение мечом и говорить не приходится. В этом времени царь не стоит позади войска. Он всегда на острие атаки и ведет своих воинов к победе. Так поступал великий Александр, так поступает каждый его военачальник. А без этого уважения войск не добиться. Если я собираюсь вступить с ними в борьбу, то должен соответствовать. иначе о победе можно и не мечтать. С моим старым телом такая концепция была бы невозможна, но раз перенос подарил мне новое, то надо расценивать это как бонус. Пусть оно пока не в лучшей форме, но потенциал у него есть. За месяц тренировок я уже чувствую результат. Живот пропал, на мышцах проявился зачаток рельефа, а в руках и ногах я ощущаю приток сил, а самое главное — упорство. Я уже не валюсь без сил после десятка отжиманий, а довожу счет до 30, восстанавливаюсь и снова до 30, восстанавливаюсь и снова. И так со всеми мышцами рук и ног. Каждое упражнение по максимуму и по 3 подхода, не снижая количество. Поначалу было неимоверно тяжко, но я это уже пережил. Теперь я и восстанавливаюсь намного быстрее и делаю в разы больше. Задумавшись, вновь теряю концентрацию, и хлыст учителя напоминает мне об этом. «Держи спину!» — рычит Пелопит, и кончик его хлыста оставляет очередной кровоподтек на моих лодыжках. Еще одна команда фессалийца, и Софос переходит на рысь. Я словно сжатая пружина, взгляд уперся в гриву коня, колени работают в такт лошадиному шагу. Вроде бы все как учили, но старый грек по-прежнему недоволен и раздраженно бурчит. «Да расслабься ты! Что ты жался, как суслик? Вцепился в узду, будто она тебя удержит!» Во мне тоже начинает закипать злость. Чего ему еще надо? Вроде все делаю, как он же и учил. Если нет, так объясни толком, а не ори на меня. Все это я, конечно же, изливаю про себя. Выплесни я свое недовольство наружу, и Пелопит попросту уйдет. «Не нравится, ищи себе другого учителя», — скажет он. А этот угрюмый фессалиец — единственный, кто подался на уговоры Барсины и взялся меня учить. Времена сейчас смутные, и никто не хочет связываться с персидским бастардом. Вдруг новый царь возьмется зачищать поле от конкурентов, а тогда, всем известно, особо разбираться не будут. Сторонник ты врага или просто рядом стоял, неважно, выкосит всех, просто на всякий случай. Софос рысит еще пару кругов, и Пелопит вновь взрывается. «Ну не так, не так!» Он гневно топнул ногой. «Месяц уже с тобой бьюсь, а ты все как кукла неживая!» Щеки Пелопида покрылись гневной краснотой, и он вновь заорал. «Как ты будешь меч держать, если ты взгляд от гривы оторвать не можешь? Подними голову, смотри на врага!» Вдруг подхватил то ли палку, то ли обломанное древко дротика и бросил его мне с криком. «Лови! Представь, что это твой меч!» Древко летит почти вертикально и брошено с аккуратным расчетом на то, чтобы его смог поймать даже ребенок. Только вот это левая неудобная сторона, и подо мной не твердая земля, а бегущая лошадь. Софос продолжает бежать. Вся концентрация моего вестибулярного аппарата уходит на удержание равновесия и амортизацию его шага. В результате я всего лишь на миг перераспределяю внимание на ловлю древка, и все. Небо поехало куда-то в бок, а земля устремилась ко мне навстречу. Зажмуриваясь в ожидании встречи с ней. Шррр. Песок мягко принимает мое падение. А Софос мудро подбирает задние копыта, чтобы меня не задеть. Лежу, вытянувшись, полный рост и раскинув руки. Боли нет. Зато в ушах чей-то звонкий и обидный смех. Кто-то смеется надо мной. В голове появляется первая здравая мысль. И это не Пелопит. Я сомневаюсь, что фессалиец вообще умеет так беззаботно смеяться. Да и его сиплый голос мало похож на то, что я слышу. Этот заливистый хохот что-то мне напоминает, но не могу понять, что. Поднимаю голову и вижу ту самую вертлявую девчонку, из-за которой меня тогда отметелили на рынке. Она сидит на жердине ограждения и заливается смехом, глядя на меня. Откуда она здесь? Или у меня сотрясение мозга и глюки? Девчонка продолжает заливисто хохотать, будя в моей душе волну неудержимой злости. Она взрывается ответом на мое прежнее терпение, на обидное падение и вообще на всю несправедливость мира. Эта злость задвигает куда-то взрослого рассудительного человека, будя обиженного ребенка. Мой рот уже открывается, чтобы выкрикнуть что-то бессмысленное, злое и обидное, но тут надо мной возникает мощная фигура фессалийца. Закрывая своей потлатой башкой солнце, Пелопит склонился к моему лицу, а его пальцы ощупывающе прошлись по всему телу. «Цел?» То ли вопросительно, то ли утверждая, выдавил он наконец. И на всякий случай кивнул. Получив от меня утвердительный кивок, Пелопит вдруг изобразил нечто похожее на ободряющую улыбку и кивнул на мою руку. «Молодец, поймал-таки. Будет из тебя толк».